Глава 12. Убрав эту похабщину, подключил замедление времени. Старый млад одновременно выстрелили в меня. Это они сделали зря. Отобрав у них оружие, я восстановил справедливость, выбив зубы младу и свернув нос стару. Отключил навык и обворожительно, как колобок, улыбнулся Гите. Потом отнес ее бессознательное тело на шкуру зебры. Крикнув в темноту подвала, попросил феечку принести водички. «Шеф, эта шмара берет вас на понт, играя в куклу-бессознанку», заявила появившаяся возле меня феечка, дегустируя явно не воду из серебряного бокала больше себя размером. Гита открыла глаза, взглянула на феечку, тяжело вздохнула и произнесла: «Будем разговаривать. Только убери эту жуткую галлюцинацию». «Шеф, можно я в нее плюну?» Залпом допив бокал, нежным голосом поинтересовалась феечка. Укоризненно взглянув на нее, покачал головой. Раскачиваясь, как воздушный шарик на ветру, она направилась вглубь подвала. Я перевел взгляд на скукоженную чародейку. «Так зачем нужно было брать меня в плен?» «Я почувствовала, что ты кудесник. Потом узнала твои возможности и решила отобрать атрибут». «И как собиралась это провернуть?» «Мой атрибут позволяет забирать способности у других кудесников». Пока в одном ухе звучала покаянная речь Гиты, в другое мне влетали наставления дракоши. «Эта нехорошая женщина готовится применить свою способность. Не дергайся и по моей команде отключи тупость тролля. За свою жизнь готова расплатиться моими способностями», тем временем сказала Гита. «Но для этого ты должен открыть свое сознание». «Я готова! Снимай тупость!» Напряженно откликнулась дракоша. Пристально всмотревшись в глаза чаровницы Гиты, я ощутил поток ее презрения и алчности. Очень часто прошедшие аномалию не могли справиться с полученной халявной силой. Непомерная гордыня, заносчивость и эгоизм превращали таких людей в существ, считавших остальных кормовой базой для себя любимого. «Приступай», — произнес я, снимая защиту разума. Тело будто опустили в кипящее масло, а внутрь вместо крови залили концентрированную соляную кислоту. Казалось, этот кошмар продолжался вечность. Наконец, боль резко исчезла. Распластавшись на шкуре зебры, я пытался втянуть воздух сведенными судорогой легкими. «Упс!» — послышался в голове растерянный голос дракоши. Выплюнув крошево зубов изо рта, я очень спокойно произнес: «Не вздумай сказать, что ничего не получилось». «Ну, не то чтобы совсем ничего», — как-то неуверенно ляпнула дракоша. Жемчужинка, выбравшись из татуировки, обеспокоенно забегала вокруг меня. С трудом усевшись, я обнаружил рядом с собой бывшую чаровницу, ползающую по полу и пускающую слюни. «Па, ты там как, живой?» — тревожно поинтересовалась жемчужинка. «Доча, а ты очень расстроишься, если у тебя не будет мамы?» — спросил я шепеляво, пальцем ощупывая пеньки, оставшиеся от зубов. «Ну, чего так сразу? Зубы — дело наживное. Сейчас отремонтируем. Зато сколько вкусных пазликов я для дочи приготовила!» — затараторила дракоша. Десны начали сильно зудеть, а потом резко заболели. Я понял, почему плачут дети, когда у них режутся зубки. «А чего эта хитромудрая тварь Гита ползает и пускает пузыри?» — скрипнув новыми зубами, поинтересовался я. «Ой, тут такое дело! Эта мадам сумела собрать много атрибутов помимо своего главного. Я такого потока не ожидала и установила тот, которым она чаще всего пользовалась. Остальные пришлось пустить и на питательные пазлы для жемчужинки». Все это она говорила с наигранной радостью. Это пахло скверно. «Так какой атрибут мне достался?» «Ты не думай о плохом, он тебе очень пригодится». «Не буди во мне зверя, говори». «Уверена, это отличный атрибут». Представил себе, как завязываю узлом хвост своей партнерши. После этого аккуратно купирую кухонным ножом этот уже ненужный ей орган. «А-а-а, не смей поднимать руку на мать твоего ребенка!» — заорала дракоша, проявляясь в проекции завязанным узлом на хвосте. Жемчужинка оказалась на моей голове и, массируя виски, затараторила: «Па, ты успокойся, все хорошо. Нервничать вредно для здоровья». Гнев, поднявшийся из глубины моей души, начал постепенно утихать. Хвост дракоши принял свой первоначальный вид. «Ну?» — пристально смотря на нее, произнес я. «Ты получил атрибут сорока-воровка. На теперешнем уровне может украсть у любого существа блестящую вещь весом в золотой луидор. Обворованный даже ничего не заметит. Чем чаще будешь пользоваться атрибутом, тем больше сможешь умыкнуть», — потупив взор, сообщила эта рептилия. Жемчужинка стала с удвоенной силой массировать мне голову, приговаривая. «Ничего страшного, могло быть и хуже». «Хуже? Это что?» «Ну, всегда есть более гадостные способности. Просто их надо поискать», — прощебетала жемчужинка. «Не надо ничего искать», — категорично заявил я и задумался. Вроде упустил какую-то важную деталь. И тут меня осенило. «Дракоша, ты сказала, что этот атрибут мне очень пригодится. Я не понял». «Тут такое дело. Пока я устанавливала тебе новую способность, эта тварь обчистила твой пространственный карман. Куда все вещи делись, я не поняла. Зато благодаря частой работе с пространственным карманом у тебя появился бонус — увидеть каталог находившихся там вещей». Мысленно развернув перед глазами до этого длинный папирус, увидел всего две строчки — «Альтериум» и «Портальные камни случайного места прибытия». «Украли почти все, что нажито непосильным трудом». Нервный тик левого глаза как-то насторожил дракошу. В это время вышедшая из скрыта феечка радостно пропела. «Чувак, я жуликов люблю. Ты будешь воровать, я буду пропивать. Прекрасно будем поживать». Она икнула и, как подбитый летчик, упала на мое плечо. Через несколько секунд раздался ее мелодичный храп. После этой мизансцены наступил стоп-кадр. Первой очнулась дракоша. «Извините, у меня срочные дела. Прошу в ближайшее время не беспокоить». И растворилась на просторах астрала. «Па, ты ляг, отдохни. Бывает хуже, хотя и реже. Ты пойди убей кого-нибудь, станет легче». Прячась в татуировку, предложила жемчужинка. Решил последовать ее совету и отвести душу. Подойдя к измордованным старую младу, я разоружил их, а затем пинками привел эту парочку в сознание и в готовность общаться. «Придурки, где моя шпага?» Вежливо поинтересовался у них. С трудом разбирая шамканье беззубых ртов, через некоторое время я понял, что эти двое под руководством атаманши Гиты отжали таверну у хозяина. Мало того, они взяли в заложники его семью и заставили бесплатно работать. Заняли его кабинет и комнаты, в которых он проживал. Мое человеколюбие спряталось до лучших времен. Я свистнул колобка и предложил ему перекусить. Через полчаса осталось только собрать с пола на расстеленную шкуру золотые украшения, пару луидоров и большую связку ключей. С мешком и храпящей феей я поднялся в пустой зал, а затем на второй этаж, в кабинет хозяина этой таверны. Там на дубовом письменном столе нашлись, кроме моей шпаги, дарственное на это здание. Еще очень порадовали две родные шкуры львов и приличная куча налички. Прихватив ключи и шпагу, отправился поискать пищу телесную. Спустился на кухню, и здесь нашелся бывший хозяин заведения. Он сидел прикованный к вбитому в стену кольцу, как собака на цепи. Отстегнув замок на ошейнике, я поведал ему о радикальных изменениях в отдельно взятой таверне. Уже на пару с ним мы освободили из клетки, стоявшей в подсобке его жену и сына. После этого я был закормлен и напоен до состояния нестояния. Чуть ли не на руках меня отнесли в самые шикарные покои. Всю ночь во сне я грабил банки и пожирал украденные деньги. Словом, утром паршиво чувствовала себя не только феечка, но и я. Во время легкого завтрака предложил хозяину оплатить еду и проживание на несколько дней вперед. «Для моего спасителя, пока я жив, услуги золотой дыры Средиземноморья за счет заведения», — приняв гордую позу, произнес тот. «Теперь мне была нужна биржа наемников-ведьмаков». Через час неспешной прогулки я подошел к дому, больше похожему на замок, чем на административное здание. Его взметнувшиеся к небу белоснежные башенки создавали впечатление парящей птицы. Мимо ажурной решетки открытых ворот вошел в мощенный булыжниками двор. Но удивление не застал там привычной с прошлых визитов суеты. И только пройдя огромный холл, увидел двух бойцов. Слухи об этой парочке ходили нехорошие. Но, как говорится, не пойман, не вор. Желания общаться не было. Кратко ответив на приветствие, поднялся по мраморной лестнице в кабинет главы. Ведь он не только принимал заказы на уничтожение чудовищ из аномалий, но и подбирал отряды, способные справиться с проблемами. В его кабинете за столом нашелся молодой одутловатый парень с лицом, неотягощенным интеллектом. «Глава где?» Громко захлопнув за собой дверь, рявкнул я. Сбледнув, тот очень информативно начал отвечать. «Ты чего сидишь?» «Быстро сдриснул и привел его сюда. Скажи, сердитый ведьмак Наполеон пришел. О, отозвался этот недоумок, пятясь вместе со стулом. Я за шиворот отнес его к двери и пинком придал ускорение. И кто держит таких тупых помощников? Родня хозяину, что ли? Такая родня. Сплошной убыток бизнесу. Расположившись в кресле главы, приготовился ждать долго. Этот недоразвитый индивидуум вряд ли сможет быстро выполнить мое поручение. Низенькую длинную лампу со стола я поставил напротив двери, так, чтобы не мешало открывать их. Разбудил дремавшую на плече феечку и дал ей задание обыскать кабинет. «Нашла!» Ее радостный вопль через несколько минут заставил меня вздрогнуть. На стене висела красочная политическая карта Европы. Из-за нее-то и доносились радостные вопли моей крылатой помощницы. Отвернул бумагу и увидел незапертые двери тайника, утопленные в стене. За дверьми встроенный бар с крепкими напитками. На бутылке рома сидела феечка, обхватив горло бутылки руками и ногами. Из ее лучезарных глаз лились слезы счастья. Решив не мешать встрече старых друзей, я вернулся в кресло главы напротив двери. Тут с грохотом отворились створки и впустили бегущих во весь опор двоих ведьмаков из холла. Все-таки они идиоты. Бежать, не посмотрев под ноги, опасно для здоровья. Прилегшие тела, весело скользя по полу, впечатались в массивные ножки стола и замерли. Отобрав у них колюще-режущие предметы и добавив с ноги им здоровье, я поинтересовался. «Ну, и как это понимать? Ты напал на главу, и за это ответишь!» Сдавленно прокряхтели скрюченные на полу тела. «Так, клоуны, мне ваш бубнёж надоел. Быстро встали и привели сюда главу!» Прорычал я, подключив голос дракона. Никогда не думал, что можно так быстро перемещаться на четвереньках. Потом в дверь аккуратно постучали. «Войдите!» — проорал я, забыв отключить голос дракона. Снаружи с грохотом что-то рухнуло. Через несколько минут двери приоткрылись, и в кабинет закинули парня, которого я отправил первым на поиски главы. Он молча сидел на полу с закрытыми глазами, видно, смирившись со своей судьбой. «Ты не бойся, больно не будет», — решил я его успокоить. После этого он взял и потерял сознание. «Похоже, это будет трудный день», — подумал я. В потайном баре, понаблюдав за плещущейся в роме феечкой, я выбрал бутылку с темно-коричневой тягучей жидкостью, набулькал в серебряную емкость и принял на грудь для снятия стресса. Резко выдохнув, удивился, не увидев пламя, бушевавшего во рту. Накапав половину принятой мной дозы, пошел приводить в порядок языка, закинутого в кабинет. Отдышавшись, тот поведал убедительную историю. Оказывается, он последний месяц исполняет обязанности исчезнувшего главы. Ведьмаки с недавнего времени перестали посещать это место. Двух здоровых недоведьмаков он нанял для охраны здания. На мой вопрос, кто и на какое задание вызвал мой отряд «Огненные хоругви», пообещал к завтрашнему дню подготовить информацию. Он предложил остаться на ночь в ныне пустующем замке биржи найма ведьмаков, но я отказался. Выгнал его из кабинета, вернулся к бару. Немного помучившись, вытащил из бутылки феечку и капнул ей в рот лекарство темно-коричневого цвета. Как маленькая комета с длинным шлейфом, пронеслась она по кабинету, выбивая в стенах затейливый рисунок. Прервав матерную тираду, познакомил ее с заданием. Ей необходимо было уйти вскрыт и подслушать разговоры в этом замке. Сам я отправился в город, перекусить и отдохнуть перед ночной сменой. На центральной улице уловил аромат готовящегося на углях мяса. Общепит, откуда шел соблазнительный запах, напоминал шикарную ресторацию. Зал, в который я вошел, был перегружен золотыми финтифлюшками. На столах, застеленных кипельно-белыми скатертями, стояли серебряная посуда и сверкающий хрусталь. В углу, около небольшого оркестра, нашелся свободный столик. Заняв мягкий стул, обратил внимание на тишину, наступившую в зале. «Да ну, не может быть!» — подумал я, наблюдая, как от центрального столика в мою сторону выдвигается здоровый букай с выбитыми передними зубами. В отличие от предыдущего, он был одет по последней моде, и на поясе висела приличная шпага. «Пошел вон, деревня! Тут собираются приличные люди!» — изрек брат-близнец предыдущего бузитера. Сильный удар ногой ниже пояса отправил скрюченную фигуру оппонента на соседний столик. С криком «Наших бьют!» его друзья рванули в мою сторону, расталкивая и роняя других посетителей. Драка «Все против всех» набирала обороты. Появившийся возле моего столика гарсон спокойным голосом произнес. «С вас 10 луидоров за хрусталь и сломанный столик». Решил не спорить и выложил на поднос требуемую сумму. «Господин желает что-то еще?» — поинтересовался он. «Желаю ваше фирменное блюдо». «О, тогда вам в центр зала». «Ты неправильно понял. Сюда меня привел аромат жареного мяса». «Тогда зачем вы заняли стол провокатора?» — удивленно поинтересовался гарсон. Проследив за его взглядом, увидел надпись, выбитую в камне над столом. «Дай мне в морду. Если возможно, займу другой столик». Окинув взглядом набирающую обороты и без меня драку, произнес я. «Тогда прошу пройти в соседний зал». Гарсон провел меня в менее помпезное помещение, и здесь я смог насладиться вкусом прекрасно приготовленной еды. Вернувшись в золотую дыру Средиземноморья, занялся усиленной медитацией в горизонтальном положении. Солнце почти ушло за горизонт, когда меня разбудила шпионка-феечка. «Кент, на хазе, где я тусовалась, был большой шухер. Шестерка там стала наезжать на местного авторитета, кинув ему предъяву на зажатые бабки и дырявую крышу. Тот косяк не признал, дал задачу не поднимать кипиш и сидеть на жопе ровно. Сам с обдолбанной братвой спустился в самую нижнюю хату. Там висящего терпилу стал крутить по поводу его нычки. Ща, приму 5 грамм и в ближайшее время не шухерю». Сделав доклад, она занырнула в бутылку с ромом, захваченную мной в виде трофея с биржи найма ведьмаков. Таким образом, я получил всю нужную информацию, хоть и в такой необычной форме, от все больше пьющей феечки, с чем и отправился в замок. К нему я подошел, когда солнце скрылось за горизонтом. В холле болтались все те же 2 бугая. При виде меня их побитые физиономии резко погрустнели. «Жить хотите, убогие?» — строго поинтересовался я. Они мужественно закивали. «Тогда советую прямо сейчас отправиться в далекое пешее путешествие, а главное — долгое». Они поспешно исполнили совет, и я нашел тяжелую знакомую дверь в коридоре и спустился в подвал. Там была отличная защищенная арена для отработки навыков борьбы с аномальными существами. Гордость биржи. Выйдя на арену, я от удивления притормозил. В центре этого сооружения стоял каменный столб. Цепями к нему был примотан бывший глава биржи. Рядом с ним стояла худощавая, но жилистая фигура с бледной рожей, красными глазами и торчащими из-под верхней губы клыками. Вампир. Самый натуральный. А на лавках, расставленных вокруг арены, расположились здоровые летучие мыши, словно зрители в цирке.